«Мадам Максим, это добро пожаловать в Хогвартс, сильвуплет, то есть». Продолжая удерживать крылатых коней одной рукой, лесничий предпринял героическую попытку расчесать свободной пятерней свою бородищу, чем окончательно привел ее в безобразное состояние. Мадам Максим ласково улыбнулась взлохмаченному Хагриду и направилась к Поттеру. Набежала уже порядочно любопытных, но вокруг избранного теперь всегда было не меньше ярда пустого пространства. «Привет, Поттер. Мы услышали ваш сигнал и поспешили на помощь. Правда, нам пришлось долго ждать, пока Огвард станет видимым». «Какого сигнала?» — тупо спросил Гарри. «Телом Датиус?» — удивленно пожала плечами директриса Шармбатона. «Я не думал, что сигнал слышен так далеко». «О-ла-ла! Об этом мы позаботились. И мы видим, что прибыли правильно. Огвардс в осаде, не так ли?» «Да, мадам Максим, мы очень рады», — сказал Поттер, уныло подумав, что если они потерпят поражение, то теперь это будет иметь и международный резонанс. Только этого ему не хватало. Он решил изменить тему разговора. «Это вы прикончили дракона?» «Да, мы сбили над Огвардсом 5 этих особей. Но только один упал к вам, остальные там». Она махнула рукой в сторону запретного леса. «Веселенькое дело», — подумал Поттер и спросил. «А много их там осталось?» Он неопределенно ткнул пальцем в небо. «Думаю, не меньше дюжины. Мы готовы и дальше защищать замок от этих монстров. Взгляните!» Она направила на карету свою палочку. Из колесных ступиц высунулись огромные изогнутые лезвия, футов 15 длиной. Полированный металл зловеще заблестел в свете магических светильников. Все отшатнулись. Гарри понял, каким оружием был поражен упавший во двор дракон. Директриса Шармбатона убрала ножи и вновь обратилась к Поттеру. «Позвольте представить вам моих помощников». «Конечно», — Поттер напрягся, вспоминая лексикон Флёр. «Авек плезир, мадам». «О, говорите по-английски, прошу вас, я же говорю по-английски». Мадам Максим позвала своих спутников. Ими в основном оказались взрослые маги и волшебницы. Впрочем, а это кто? Габриэль? Вот это уже совсем нехорошо. Мадам Максим тем временем называла имена и звания своих людей. Поттер механически кивал, но взгляд его не отрывался от младшей сестры Флёр. Как она повзрослела и похорошела. Она и год назад на свадьбе Билла и Флёр была очаровательна. Но теперь щеки у Гарри загорелись. Юная француженка, когда до нее дошла очередь, мило присела в реверансе, а потом сложила губы бантиком, улыбнулась и помахала Поттеру рукой. «Эта несносная девчонка забралась в карету самовольно. А когда я ее увидела, было уже поздно возвращаться. Я не хотела брать с собой подростка», — извиняющимся тоном произнесла мадам Максим, грозя пальцем при лестнице. «Надеюсь, она будет полезна в госпитале. А в бой я ее не пущу». Гарри утвердительно кивал в ответ на каждое ее слово, а сам не мог отвести взгляд от Габриэль. Тут Поттер почувствовал, что чья-то рука достаточно жестко сжала его ладонь. Он обернулся и увидел рядом с собой Гермиону. Глаза девушки были абсолютно сухими, но покрасневшими, что говорило о том, что она недавно плакала. «Пялимся на веялочек? Достойное занятие для героя магического мира. Оторвитесь, ваше директорское высочество. Тут к вам посетитель». Сказано это было крайне язвительным тоном, что жутко не понравилось Гарри. «Она что, ревнует?» Для девушки, которая час назад, пусть и по ошибке, но целовалась с посторонним мужчиной, она могла бы вести себя и поскромнее. «Это сестра Флёр, если ты помнишь», — сухо сказал он. «Это, видимо, вызывает у тебя почти родственные чувства к ней», — опять съязвила Гермиона. «Но ведь ты не родственник для семьи Уизли». «Ты ревнуешь хуже Джинни», — ляпнул Гарри и прикусил язык. Зря он это сказал. И верно, Гермиона вспыхнула до корней волос. Она резко дернула Поттера за руку, развернув его спиной к карете. «Оторвись от своих сердечных переживаний. Здесь может оказаться кое-кто поважнее улыбочек мелкой Делакор». Поттер вгляделся в стоящего перед ним человека и обалдел. Это был Рон. Извинившись перед мадам Максим, Поттер быстро увел Рона в замок. Гермиона не пожелала следовать за ним. Глаза у девушки стали совсем больные. Она словно ждала от него одобрения или утешения, а у Гарри перед глазами стояла сцена ее поцелуя со Снейпом, и от этого язык не поворачивался с ней заговорить. Он привел Рона в больничное крыло и пока того осматривали, выяснил подробности его пленения и, что самое важное, побега. Эмоциональное напряжение, которое спровоцировал у него Кингсли при создании хода в Хоксмит, ослабило паутину Империуса, и пока они бежали по проходу, Рон пришел в себя и осознал, что происходит. Не дожидаясь, пока дядя Бруствер обновит заклятие подвластия, парень стал искать хоть что-то для защиты. И нашел это на очаге кабака «Кабанья голова». Оружием стала чугунная сковорода весом фунтов на 50. Нанеся потерявшему бдительность Аксаврору полдесятка ударов по голове, Рон спрятался под разделочным столом и долго ждал, пока найдут и унесут бесчувственное тело Кингсли. Но вместо этого пришел Аберфорд. Кабатчик заметил не только присутствие постороннего тела на полу, но и отсутствие сковородки на очаге. Связав эти моменты с разбитой головой афробританца, он начал обыскивать кухню и быстро нашел Рона. И тут случилось странное. Аберфорд негромко спросил его, каким путем они пришли. Пришлось ответить. Кабатчик пошел вдоль стены, постукивая палочкой. При прикосновении к висевшему на ней портрету какой-то девушки на холсте стало расти пятно, которое превратилось в самый настоящий лаз. «Уходи обратно, пока не поздно», — сказал ему Аберфорд. «Твое счастье, что мой братец занят другими делами». «Ну, я залез в этот лаз и пополз. И он привел меня обратно, выручая комнату. Вот и все». Рон закончил свой рассказ и обессиленно откинулся на подушку. «Мне бы поспать», — пробормотал он. «Конечно, отдохни, дружище. Только последний вопрос. А где диадема?» «Совсем забыл». Рон потянулся к своей мантии и вынул из кармана золотой венец. Гарри вздохнул. «Теперь понятно, почему на Хогвартс до сих пор не напали». «Понимаете?» — возбужденно жестикулировал Поттер. «Фиделиус пал, потому что Кингсли привели в чувство, а нападения до сих пор нет, потому что Дамблдор боится, что при штурме повредят его драгоценную диадему. И чего теперь ждать?» Снейп и миссис Марчбэнкс переглянулись. «Ночь еще не закончилась», — возразил Зельевар. «И агрессоры всегда предпочитают предутренние часы», — добавила попечительница. Гарри посмотрел на часы над камином. 4:00 утра. Черт, как спать хочется. В этот момент у всех троих дружно заскрипели в кармане сквозные зеркала. Снейп успел выхватить свое раньше других. Из зеркала крикнули. «Тревога! Инферналы лезут на берег!» Они бросились к выходу. Зельевар крикнул на бегу. «Вот и ответ на ваш вопрос, Поттер. На нас идут силы, которые не могут повредить диадему, но способны уничтожить все живое в Хогвартсе». Надежда Поттера на то, что сражение за Хогвартс не будет, рухнула. Мерзавец-дедушка так и решил пожертвовать сотнями жизней ради своего замысла. Это значит, что он уже не остановится и пойдет до конца. Это значит, что последние сомнения, которые еще сидели где-то в глубине души у Гарри, развеяны. Теперь только сражаться. Гарри взмыл в воздух и стремительно помчался к озеру. Там уже сверкали лучи заклинаний. На востоке медленно светлело небо, но у земли еще царили густые сумерки. «Люмус Максима!» — выкрикнул Поттер, и рукотворное солнце осветило поле битвы. Вся прибрежная полоса кипела, как от прибоя. Масса белесых и синюшных тел вздымалась ярдах в 20 от берега и, расплескивая воду, выдавливалась из озера. Узкая полоса между водой и баррикадой уже была заполнена этими порождениями темной магии. Они медленно лезли вверх по завалам, частично обрушивая и подминая их под себя. Медлить было нельзя. Снизившись до 50 ярдов, Гарри нацелил палочку на баррикаду. «Инсцендио!» Струя жидкого пламени обрушилась на баррикаду и подожгла ее. Поттер старательно водил палочкой, чтобы поджечь все сразу и не дать монстрам прорваться через заграждение. Вроде получилось. Огненный вал опоясал озеро. Густые клубы черного дыма взвились над языками пламени. Жуткое в своей нереальности зрелище дополнилось сотнями тел инферналов, корчащихся в огне. Большинство из них сползло обратно к воде, но некоторые перевалились за баррикаду, и за них немедленно взялся отряд магов, который прикрывал замок со стороны озера. Остальным отрядам было велено оставаться на своих местах и следить за своими участками обороны. Пока все шло по плану. Поттер поднялся повыше и спланировал на ближайшую вышку. Отсюда маги обстреливали инферналов, которые плотной толпой толкались перед огненным валом. Рассекающие заклятия, которые рекомендовали для борьбы с оживленными мертвецами, ослаблялись расстоянием. Реальных результатов было мало. Лишь иногда пораженные инферналы распадались на части, но основная масса лучей бессильно втыкалась в их тела, не оказывая никакого действия. «Сектум Семпра!» Свистящие воздушные ножи сорвались с палочки Поттера, и несколько тел врагов у баррикады рассыпалось на куски. Этот успех заметили на этой и соседних вышках. Маги разразились ликующими возгласами. Гарри, воодушевленный их поддержкой, начал метать любимое заклинание Снейпа с максимальной скоростью, на которую был способен. Потери инферналов стали настолько заметны, что на какой-то момент полоска берега перед ним почти очистилась. Но из волн поднялись новые ряды живых мертвецов. А Поттер остановился весь покрытый липким потом. Он явно перенапрягся. Такого темпа его собственная магия не выдерживала. Только сейчас до него дошло значение слова «усилитель». Сама по себе палочка магию не создает, она только усиливает магию волшебника. И если маг исчерпает свои силы, то и усиливать будет нечего. Тем не менее, его атака не пропала даром. Кто-то из пожирателей все-таки следил за сражением, поэтому часть инферналов вернулась в озеро. Зачем они это сделали, стало понятно лишь когда раздались предостерегающие крики с нижней площадки. Адские твари начали карабкаться по сваям, а маги принялись расстреливать их в упор. Теперь инферналы несли реальный урон, и вода у вышек покрылась плавающими фрагментами мертвых тел. Зато с вышек почти прекратился обстрел берега. Поттер с тревогой заметил, что огненная полоса вдоль него становится ниже. Огонь постепенно сменялся дымом чадящих тел. Инферналы просто задавливали пламя своими телами. И лезли, лезли, лезли. «Инсендио! Инсендио! Инсендио!» Струи огня оживили огненную полосу. Враги сползли назад к воде. От их обгоревших тел поднимались клубы пара. Вдруг сквозь рев битвы и треск пламени Гарри услышал какой-то посторонний звук. Звуки. Глухой рокот и засасывающее чавканье. Точно по дну озера двигался огромный пылесос. Он повернулся к центру озера. Рассвет был уже близок, и оно лежало в туманной дымке, как на ладони. Вдруг по поверхности пошли большие пузыри, и в самой середине озера образовалась воронка, как будто кто-то вытащил из дна гигантскую затычку. Это странное событие что-то мучительно напомнило Поттеру, но он еще не сообразил, что именно. Из сердцевины воронки медленно вырос длинный черный шест, и тут Гарри вспомнил. «Это мачта!» — громко воскликнул он. Многие оглянулись на его крик, а некоторые уже и сами заметили, что в озере творится неладное. Медленно и торжественно над водой поднялся сверкающий корабль. У него был странный вид, словно бы это был остов поднятого со дна моря, разрушенного кораблекрушением судна. Горевшие призрачным рассеянным светом иллюминаторы напоминали глаза привидения. Наконец, с громким всплеском, корабль вышел из воды целиком, покачиваясь в бурлящих потоках. Спустя пару мгновений до них донесся громовой раскат. От борта судна отделился клуб грязно-белого дыма, и вышка, на которой стоял Поттер, содрогнулась от жесткого удара. Он с трудом устоял на ногах и взглянул вниз. Нижняя площадка была разбита в щепы, и стоявшие на ней маги рухнули в воду прямо в жадно тянущиеся к ним руки инферналов. «Корявый дементор! Это что такое?» — заорал Поттер. «Это же корабль Друмстронга! Они что, продались пожирателям?» Впрочем, никто его не слушал. Маги пытались выдернуть из воды своих товарищей, которых еще не успели утащить на дно. Меж тем корабль выстрелил еще несколько раз. Попаданий больше не было. Далеко. Видимо, первое оказалось случайностью. Поняли это и на корабле, мачты которого вдруг оделись парусами, а на фок-рее раскрылось черное полотнище с черепом и змеей, выползающей у него изо рта. Корабль двинулся к берегу с очевидной целью уничтожить вышки и подавить сопротивление на берегу. «Быстро всем приготовиться к отступлению с вышек!» — закричал Гарри громовым голосом, приставив палочку к горлу. В первый раз у него получился невербальный сонорус. Маги послушались и оседлали метлы, готовясь компактными группами покинуть обреченные форпосты обороны. Корабль приближался. Носового орудия на судне не было, или оно не было зачаровано, так как стрельба на время прекратилась. Стало ясно, что корабль стремится попасть между средними вышками и расстрелять их, а потом перенести огонь на защитников берега. Поттер сосредоточился. Он уже восстановил силы, а старшая палочка по-прежнему в его руках. Сейчас мы покажем этим горе-пиратам, кто на озере хозяин. «Бомбарда Максима!» Корабль вздрогнул всем корпусом, но продолжил двигаться. Гарри ударил еще, потом еще, а результат тот же. Да что за ерунда такая? В этот момент он почувствовал, что сквозное зеркало уже откровенно царапает его ногу. «Кто там?» «Ась! Поттер! Это ж бывший пиратский корабль! Он заговорен от бомбардировки! Сожги ему такелаж!» В конце фразы старая ведьма добавила ругательство, которое Поттер не слышал еще ни от кого, ни до, ни после. Слово «такелаж» было ему незнакомо, но он догадался, что оно означает. «Фламио!» — огненный вихрь налетел на корабль. Успевшая подсохнуть парусина и просмоленные веревки вспыхнули мгновенно. С палубы поднялся водяной смерч, но было уже поздно. Потеряв паруса, судно почти остановилось. Но это не смутило пока невидимую команду. С бортов взметнулись длинные весла и начали равномерно нырять в воду. Корабль приближался к вышкам. Он уже был в 100 ярдах. «Надо уходить и людей уводить», — подумал Поттер. Он уже собирался скомандовать отлет, как вдруг корабль-призрак затрещал и остановился, как будто налетел на невидимое препятствие. Потом его крутануло в одну сторону, в другую. Над бортами взметнулись толстые, как стволы деревьев, щупальца, усеянные блестящими крючьями и присосками. А по деревянному днищу корабля заскребли железные челюсти. Кальмар. Это гигантский кальмар принял вызов рукотворного монстра, вторгшегося в его владение. Поттер понял это и с напряженным вниманием следил за жутким поединком. Кальмар обхватил щупальцами носовую часть судна и всем своим весом тянул его вниз, словно пытаясь утащить под воду. Но массы тела ему явно не хватало. На корабле, наконец, показалась команда, и Гарри с удивлением увидел знакомую шубу и форму Дурмстранга. Суки, переметнулись к темному лорду. Может, и Крам там на борту. «Обстреливать экипаж!» — скомандовал Поттер и первым метнул в них заклинание. Меж тем команда отчаянно боролась с кальмаром. Не обращая внимания на обстрел с вышек, они жгли заклинаниями и рубили топорами и абордажными саблями щупальцами Гатойса. Тот, не сдаваясь, быстро взмахивал ими и сокрушал на палубе все, до чего мог дотянуться. Несколько дурмстранговцев угодили под тяжелые удары и упали в воду, кто в сознании, а кто нет. Им никто не помогал. И никто их не спасал. Наконец команде удалось отрубить одно из щупалец, и они с победными криками бросили его на палубу. Кальмар быстро убрал с палубы остальные и отпустил корабль. Команда ликовала, потом раздались команды, и дурмстранговцы бросились наводить порядок и вытаскивать на палубу пушки. Гарри поднял руку, чтобы скомандовать отступление, как вдруг раздался громовой треск. Корабль задрожал и лопнул пополам. В разрыве взметнулись щупальца огромного головоногого. Носовая часть судна сразу скрылась под водой, а кормовая еще медленно погружалась. Команда вопила от ужаса и прыгала в воду, но мстительный Мегатойс беспорядочно заколотил своими щупальцами по воде, лишая дурмстранговцев последней надежды на спасение. «Вот это да!» — только и смог сказать потрясенный Гарри. Маги на вышках стояли молча. Трагедия, разыгравшаяся в озере, никого не оставила равнодушным. Крики на берегу вдруг взметнулись в общий хор ужаса. Поттер опомнился и повернулся к берегу. Там было все плохо. Там все было настолько плохо, что гибель корабля-призрака сразу отошла на второй план. Инферналы прорвали баррикаду. Огонь почти погас, ведь гореть на берегу было уже нечему. Пока шло сражение в озере, ряды живых мертвецов фут за футом лезли вверх по дымящимся углем и, наконец, всей массой перевалили через последнюю преграду, отделявшую их от замка. Теперь отряды, защищавшие берег и стены замка, пятились перед валом адских тварей, неумолимо накатывавшимся на них. Гарри видел, как инферналы рвали на части отставших или оступившихся магов и затаптывали их тела. Паника мгновенно овладела им. Он взмахнул руками и взмыл в воздух. Промчавшись над вражеской массой, он завис над своими бойцами и начал поливать инферналов струями пламени. Мертвецы притормозили перед огненным дождем, и Гарри ненадолго удалось оградить отряды магов от их преследователей. «Отступать организованно! Никому не отбиваться от своих отрядов!» — громовым голосом крикнула невидимая Марчбэнкс. Где она находится, Поттер не понял. Было не до того. Он летал над инферналами и следил, чтобы они не сокращали дистанцию. Отряды магов, восстановив подобие порядка, медленно пятились к замку. Поттер прикинул, что до замка четверть мили, и через полчаса они упрутся лопатками в стены. Что дальше? Запереться внутри? Эти твари полезут в окна и двери и в итоге выдавят их своим весом. Зачем последует неминуемая гибель большинства защитников школы? Сотня может спастись на метлах, но вокруг их поджидают в засаде свежие пожиратели. Он пробовал вызвать эльфов, но ни Кикимер, ни Хробин не откликнулись. Цыганский эрл мог предать, но Кикимер — это невозможно. Значит, есть причина этому молчанию, и причина для них фатальная. Последний путь к отступлению отрезан. А у него самого не хватит магических сил сжечь или высушить влагу из водянистых тел инферналов. И нет другой силы, чтобы уничтожить их. Тут Поттера осенило. Он лихорадочно соображал, зависнув на одном месте. Вспомнилось нападение на министерство со змеями. Ведь тогда ему удалось обезвредить врага. Все верно. Противоположности сходятся. Или нет воды, или вода твердая. Результат один. Он ринулся к земле и приземлился на узкой полоске земли между своими бойцами и оживленными монстрами. За его спиной закричали маги, призывая к осторожности, он только дернул плечом. Если не получится, то какая разница, как умереть? Через такое количество смертей ему все равно не переступить. Он потряс руками, сгоняя с них усталость. До ближайших врагов оставалось ярдов 5. Пора. Гарри нацелил палочку прямо перед собой. «Гласио!» Группа инферналов перед ним застыла, потрескивая и покрываясь сверкающим инеем. Не меняя положение палочки, Поттер торжественно выкрикнул «Депримо!». Как будто взрыв поднял в воздух тучу искрящихся осколков тел замороженных мертвецов.